— осадил Бородин Васю Сосу. — Доживем до завтра и увидим, кто кого бить станет, а кто и сдачи даст. «У нас сдачи, но нет, мил моя барыня. Были мужики, а теперь не народ, а телят комолые. Их с одной палкой куда хошь загнать можно. Хотел бы я посмотреть, как ты палкой детей моих погонишь из дому». Покрываясь багровыми пятнами, зло проговорил Прокоп. «А что ты сделаешь?» — спросил Тарантас, угрюмо глядя на Прокопа, и тоже накаляясь внутренним жаром до красноты на скулах. «Застрелю, как собаку!» — сорвался на фальцет Прокоп и дернул в пальцем, словно его ожгло. Кулек, успевший задремать, при этом пронзительном окрике, спрыгнул с бочки и, ошалело ворочая белками, не понимая, кто и что говорил, рявкнул сразу на всех: «Молчать! Не то всех пересажаю!» «Куда? На бочку, что ли?» — спросил Бородин, и все загоготали. Прокоп встал от колеса с видного места и прошел в угол за печку. А Кулек снял с головы синий шлем и стал закатывать тряпичные уши, чтобы лучше слышать. Потом водрузил его на самую макушку. «Прекратите разговоры!» — наконец изрек он, снял с передней стенки фонарь и отнес его, повесил над входной дверью. Теперь на мужиков падала громадная тень от повозки с бочкой, и они задвигались, зашуршали сеном, укладываясь на сон грядущий. Прокопу спать не хотелось. Поначалу досада брала. Эк, сорвался, как мальчишка сопливый. И Тарантас тут ни при чем. Был бы он под лицом, небось, не сидел бы в пожарке. Чего ж на него яриться? И тем не менее мысль, что все, мол, трусы паршивые, так в упор брошенная в лицо ему Тарантасом, была обидной и такой неотступной, хоть кричи. А что ты сделаешь, когда и в самом деле твоих детишек, как поросят с визгом и гоготом, станут ловить по дому и таскать в сани под охрану милиционеров, будто кто и в самом деле спрашивал его и в уши дул. Что? Что? Так все шумело в них и жухало в висках, и грудь теснила до тошноты. Васька Сноп рассказывал, будто у Квашнина ребятишек прямо из кровати таскали, одеться толком не давали, завертывали в тряпье и в сани. А чтоб не кричали, конфетки в рот совали. Погремушками гремели перед теми, которые сопли не умеют подтирать. Ай-яй-яй! Да каких страстей дожили! Вот подгонят утречком подводы, всю его шатью с матреной во главе посадят и увезут. А ты здесь будешь сидеть, как бугай в загоне. Ори, не ори, хоть на стенку кидайся, кто тебя тут услышит? И чем дальше думал он про это, тем невыносимее казалось ему теперешнее положение. Но как выйти из него? Как сбежать отсюда? Окна были под железной решеткой, дверь в воротах заперта на здоровенный замок, ключ у Кулька. Тот ходил, как заведенный, перед воротами и чертил острой тенью от шишака шлема по стенам и потолку. Только заворочайся, он сразу заорет во все горло, и всех подымут на ноги. Не токмо что спать, ни лежать, ни сидеть не хотелось. И все клял себя за ратозейство, ведь смог попрятать, пораспихать кое-что, а вось вернуться еще. Что-то, глядишь, и уцелело бы, а теперь что? Выведут голеньких из дому, и все добро порастащут. А вернешься где искать, с кого спрашивать? Так и ворочались его тяжкие думы вокруг дома, как мельничные жернова. И он все так же, сидя в углу за печкой, уронив голову на грудь, забылся уже под утро после вторых петухов. Ему снилось, что они с Матрёной в подвенечном платье подымаются на церковную паперть,